Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу нашего радиоэфира. У микрофона руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благословил всех Господь. Мы продолжаем цикл богословских бесед, посвященных разбору книги Откровения святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Мы говорим об обращении этого апостола к семи малоазийским церквям, и сегодня разбираем третью главу обращения апостола к ангелу Сардийской церкви. Ангел, да, Сардийской церкви, это уже получается у нас пятая церковь, да, которую мы разбираем. И Сардис имеет интересную историю именно в контексте того, что этот город такое является плачевное зрелище между его былым величием и тем, каким он потом стал. А таким он стал из-за того, что цари, правители этого города, да и все жители, они потеряли такую бдительность, вообще потеряли эту духовную трезвость и возгордились, нападали на персидское царство, не соразмерив силы, а потом и сами, когда их целый год царь Кир это окружил, и в осаде были, они были настолько уверены в себе, в своей безопасности, что даже не охраняли как бы себе. То есть это сам по себе город, это символ, вернее, его падение, его печальное состояние, это символ того, что жители этого города потеряли бдительность, потеряли духовную трезвость. И, видимо, это также вот, тоже отражается и на христиан. Мы вот видим, что, зная дела твои, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Вот как бы это и отразилось на христианах. «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим». Ну, здесь, конечно, Господь обличает в грехе, то есть то, что ведет к смерти. Грех, он ведет к смерти, он ведет к тому, что человек теряет чувства, теряет красоту, то есть то, как сам по себе Сардис потерял величие и ту роскошь, и то достоинство, которым он обладал по своим природным дарованиям, так и человек теряет красоту благодаря греху. Вот такое обличение церкви дается. То есть, конечно, здесь нужно понимать, что если человек вошел в церковь, он должен хранить вот то достоинство, которое ему Господь открыл во Христе и в духовной жизни. И, конечно, поэтому здесь говорится про белые одежды. Один из таких образов Сардийской церкви – это белые одежды, которые нужно хранить с самого начала, после того, как ты крещен, после того, как ты вошел в церковь. Незапятнанным. Незапятнанным, да. «Побеждающим облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его». Вот такое достоинство, которое человек должен сохранить. И, конечно, в Сардисе такие несколько человек есть. Но в целом тенденция была вот такая, что человек перестал бодрствовать, трезвиться, перестал хранить то первое чувство, ту первую любовь. И вот ему требуется новое какое-то обновление, новое покаяние. Белые одежды – это евангельский образ. Да. Это образ тех, кто облечен в эти одежды на брачном пиру царского сына. Совершенно верно. И эту чистоту нужно сохранить изначально, не запачкав этих одежд никакими лжеучениями, страстями и ересями, которые в то время, так же, как и другие церкви, Сардис, видимо, беспокоили. Да, безусловно, это образ из притчи о званных на брачный пир, то есть на Евхаристию, на встречу с Богом. И таким действием в церкви всегда было крещение и введение человека в церковную общину. Человек, входя в церковную общину, облачался в белые одежды. Здесь нужно вспомнить, что именно в то время появилась эта традиция, что после крещения человек вводился в евхаристическое собрание, и вместе они совершали таинство любви, Евхаристию. Агапа там у них еще была в то же время, то есть такой пир любви вместе с Богом, со Христом. И когда человек, вкусивший то, чего выше этого не может быть в мире сем, выше любви Христовой, и потом вдруг каким-то образом отпадший, каким-то образом эти одежды запятнавший, причем запятнавший каким образом? Не из-за того, что он ошибся как-то вот по какому-то вот стечению обстоятельств, а именно по нерадению, из-за того, что не бодрствовал. Именно здесь вот мы видим такой момент упрека Господом этой церкви. Отец Александр, а вот сам образ белых одежд, он свой первообраз имеет в фаворском свете Спасителя, который был показан ученикам, или в чем-то ином? Почему вот эти белые одежды встречаются у нас в Писании Нового Завета? Ну, не только Нового Завета. Вот, например, в книге Экклезиаста мы читаем: «Да будут во всякое время одежды твои светлые». Вот, то есть мы видим, что это с древности белая одежда, это всегда был символ чистоты, символ того, что Господь очистил и осветил изначально, что это не может принадлежать человеку по его какой-то вот славе, даже по его каким-то делам. Это всегда что-то, явление свыше, то, что Господь очистил. Это дар особый, вот эта небесная белизна, белый свет, как символ небесного чего-то, символ и солнца, оно белое такое, ослепительное, если смотреть на него, то, конечно, в данном случае белая одежда – это символ очищенности Христом. Ну и крещальный такой символ всегда во все времена он был и остается до сих пор. Итак, мы следуем далее по тексту 3 главы Апокалипсиса. Да, по тексту 3 главы про Филадельфийскую церковь. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит святый истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моему. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но они не суть таковы, а лгут, вот я сделаю, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы никто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющее ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». Ну вот мы видим здесь к Филадельфийской церкви совсем другой тон. Здесь говорится, что Господь знает дела твои и как бы хвалит их, что человек, что эта церковь стоит на верном пути, что они хранят, несмотря на малые силы, несмотря на то, что величия, казалось бы, такого явного такого нет, представители этой церкви, братья и сестры этой церкви, они хранят, настолько хранят, что даже иудеи, а здесь в какой момент очень важный, не будем забывать, что иудеи – это те, как раз-таки, которые были наиболее озлоблены против христиан и наиболее пытались противодействовать и противостоять христианам. Поэтому их называют сатанинским сборищем, то есть сборищем противников веры Христовой. И вот они придут и поклонятся. Вот какую нужно иметь любовь и веру и силу с Господом, будучи таким небольшим, конечно, это небольшим по количеству, небольшим по мощи, по силе. И это не случайно, потому что Филадельфийская церковь, это самая из тех 7 церквей, это самая, это город, вернее, один из самых молодых. Ну, небольшой город. Вот, переводится как «любящий брата», Филадельфос. Как ни странно, мы видим, что та культурная среда, в которой даже христиане живут, они как-то бывают поражены какими-то проблемами, которые есть у тех людей, которым нужно преодолеть вот какие-то вещи, которые являются в основе их, может быть, какого-то культурного устроения. И вот в данном случае филадельфийские христиане, они смогли вот это преобразить, настолько преобразить, что даже озлобленные иудеи придут и поклонятся ногам таких людей. И поэтому и благословение, которое дает Господь, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Здесь, конечно, вспоминается столб и утверждение истины. Вот их церковность, она хоть и, может быть, не является, еще раз подчеркну, такой вот торжествующей, но зато вот та любовь братская друг к другу, она в данном случае становится вот этим столпом. Что является столпом, то есть что является таким основанием, которое не могут поколебать никакие силы. Это братская любовь друг к другу. Если мы ее сможем иметь друг с другом, если мы ее сможем родить, открыть, вот, собственно говоря, она способна любые проблемы, любую ущербность покрыть, предотвратить и сделать так, что это будет несокрушимой твердыней Божией. Стоит еще добавить, что этот город Филадельфия очень долго сопротивлялся туркам, не сдаваясь. Христианский город входил в орбиту Византийской империи, сейчас он находится на Малазийском полуострове, это территория Турции, но и сегодня там сохранилось многочисленное христианское население, имеющее своего епископа и 25 церквей. Жители отличаются большим гостеприимством и добротой, и даже турки, мусульмане, называют этот город Аллах-Шер, то есть город Божий. Да. То есть благочестие вот это сохранилось до сих пор в инославном государстве спустя 2000 лет, до сих пор. Там есть церковь со своим епископом, и христиане продолжают быть вот такими столпами, которых уважают даже мусульмане. Вот мы видим, как благословение Божие, усвоенное, действует на веках. Оно продолжает действовать, и никакая сила, иудеи или мусульмане, вот, или язычники императора, не способны вот этой силе противостоять. Если это действительно братья и сестры держатся друг за другом и являют такой образец истинной христианской любви. Остается лишь еще сказать здесь, что на этом столпе в храме Бога будет написано имя Бога моего. Вот имя Бога, которое дается, особое имя, которое будет дано в Новом Иерусалиме. Видимо, это связанное с тем самым именем, которое получил Моисей, имя Сущий, то есть и то имя, которое откроет новую какую-то сторону отношений человека с Богом. Здесь подчеркивается, видимо, это имя Бога моего. То есть вот Бог мой, который меня наполняет смыслом, любовью, радостью, поддержкой и всем. Вот, и вот эти отношения каким-то образом будут особым образом открыты и показаны всем другим христианам и всем верующим людям. Итак, у нас остается последняя, 7-я Лаодикийская церковь, к ангелу которой обращается апостол-евангелист, тайнозритель Апокалипсиса Иоанн Богослов. Да, одна из самых последних церквей, поэтому, видимо, к ней будет какое-то особое послание, как всегда это бывает, напоследок Господь всегда это готовит, что-то такое пронзительное, мимо чего не может человек пройти. Действительно, те строчки, которые сказаны в послании к этой церкви, они всегда в устах у многих. Давайте прочитаем. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищий, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел со отцом моим на престоле его». имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Вот, конечно, здесь мы видим очень редкую для Библии явление, такое эмоциональное высказывание. Таких вещей в Библии раз, два, три всего и обчелся, чтобы как-то Господь эмоционально что-то говорил. Вот в данном случае, о, если бы ты был холоден или горячий, стоит восклицательный знак в тексте, и сама фраза построена как такое высшее сокрушение. Как можно так жить, что добиться такого сокрушения от самого Господа, что Господь с таким вот сокрушением, или можно сказать с эмоцией, если мы будем употреблять такой антропоморфизм, говорить. Конечно, здесь что-то особое. И это не случайно, потому что обращение к последней церкви, оно ко всем христианам относится. Что самая большая проблема христианина, любого, во все времена и народы, это была теплохладность. Когда человек обретает веру, Господь ему дает великие дары, и вдруг в какой-то момент человек успокаивается, перестает искать, перестает развиваться, перестает бороться, перестает видеть свои грехи. И вот сколько приходится, вот сегодня одна из проблем, с которых мне как вот священнику приходится сталкиваться, люди приходят и говорят, вот мы ходим, причащаемся, десятилетиями бывает причащаемся, и ничего не изменяется. Как такое может быть, спрашивают меня. Как так можно жить, что вот достичь такой теплохладности после тех даров, которые нам Господь открывает в причастии, в своей любви к нам. То есть этому, собственно говоря, и посвящено послание к Ладикийской церкви. Даже самый явный грешник лучше теплохладного фарисея, довольного своим нравственным состоянием. Вот почему эта теплохладность хуже даже, чем состояние грешника, который все-таки вот свои грехи видит, и, видимо, это покаяние делает его горячим. Ну, здесь мы можем много не рассуждать, потому что Господь все открыл нам в притче про мытаря и фарисея, которая говорит нам о том, что самая большая проблема – это вот завершенность в своем духовном пути, когда человек подумает, что все, что можно, он уже сделал, как фарисей, самодовольно молился и не видел нужды ни в чем, чтобы покаяться. Все у него хорошо, ни в чем он не чувствует свою какую-то ущербность, не чувствует он, что он что-то еще должен сделать. То есть нет вот этого напряженного искания Господа. Думает, что у него Господь, что с ним Господь. И вот проблема-то заключается в том, что Господь всегда прежде всего с тем, кто нуждается в Боге. Вот кто нуждается в Боге, с тем Господь. А если человек не нуждается в Боге, Господь не может к нему прийти и не приходит. Как сам сказал это про себя Господь, что я пришел к больным, а не к здоровым. Вот, и пришел их исцелять. И поэтому такое состояние фарисея, вот оно является наиболее опасным для духовной жизни. И мы видим, что молитва мытаря, который просто молился и говорил три слова, «Боже, милости, будь мне грешным», 4-5 слов, которые сказал мытарь, и это является тот дар, который Господь открывает кающемуся грешнику, увидеть возможность спасения в Боге. И вот эта сама возможность спасения в Боге, возможность спасения с Богом, она и открывает то духовное напряжение, так сказать, разность потенциалов, чтобы человек мог дальше двигаться в церкви и в своей духовной жизни. Пока его нет, пока человек не почувствует, вот, кто он, а кто Бог, все будет напрасно. И не будет у человека стремления, не будет у человека желания искать Бога. Вообще, желание искать Бога, собственно говоря, оно изначально было заложено Адаму в раю. В этих образах двух деревьев, древо жизни и древо познания добра и зла, заложена вот эта вот идея, что древо жизни, которое человек должен был найти в раю, и от которого только и должен был вкушать постоянно, он должен был его найти. А древо познания добра и зла, оно ему бросалось в глаза, оно постоянно ему это мельтешило и навязывало себя. Точно так же и в жизни. Разные такие дьявольские соблазны, они навязывают себя. А красота Божьего мира, она как бы прячется всегда. сокровенное сердце человека, говорит это апостол Петр. Вот, собственно говоря, вот это напряжение потеряли христиане Ладикийской церкви. Стоит сказать, проводя параллель с современным состоянием человечества, что ведь человеку холодному, то есть неверующему, прийти к вере легче, чем тому человеку, кто получил дары и охладел, стал человеком безразличным к вере. Ведь второй раз сложно, очень да, входить в церковь всегда сложнее, отправляться сложнее. И мы для своей духовной жизни это тоже должны учитывать. Итак, есть даже такое понятие «тепловатая совесть». Видимо, совесть эластичная, которая себе очень много позволяет. И, отец Александр, есть у нас в этой части Писания три образа. Это золото, очищенное огнем, одеяние белое и глазная мазь, каллурий, которые Господь советует купить у него ладикийским христианам. Вот что эти образные выражения означают. Золото, очищенное огнем, одеяние белое и глазная мазь. Про белые одежды мы уже говорили. А вот глазная мазь и золото – это образы, да, которые, наверное, следует нам прокомментировать. Да, ну понятно, что глазная мазь здесь связана, и мы видим, что Господь в свое время сделал такое брение и помазал слепорожденному, по-моему, да? И тот стал видеть, и стал смотреть на этот мир. То есть глазная мазь в данном случае это исцеляет слепоту грешника. Да, исцеляет слепоту грешника, исцеляет такую твердыню, когда вот человек не видит какие-то очевидные вещи. Таких примеров можно несколько привести. Вот один я уже привел, второй пример связан с апостолом Павлом. Когда он был внешне, сначала он имел зрение, но он не видел Христа, он не понимал, что Христос есть Бог. То есть он не видит духовную природу вещей. Вот. И когда он ослеп при встрече со Христом, он это перестал видеть внешне, но зато внутренне он прозрел. И вот для него внутреннее такое прозрение, вот это внутреннее озарение, которое вдруг он осознал, что шел против Христа, против Господа, но, видимо, сердцем чувствовал, что что-то здесь не так, поэтому его ревность была очень такая напряженная ревность против христиан. Мы видим, что потом как бы отпала чешуя от глаз, когда его исцелили, и он уже стал апостолом. То есть у него появилось новое видение мира, и сам он стал Павлом. Ему Господь открыл новое имя Павла. То есть духовная слепота, она человека делает другим. То есть человек, который не видит очевидные духовные вещи, не способен к духовному видению, к различению духов, как говорил апостол Иоанн, различайте духов от Господа ли они. Вот если человек не видит духа, который от Господа, и дух, который только вид имеет от Господа, как тот самодовольный фарисей, который считал, что он от Господа, на самом деле был совершенно далек от него. Вот эта духовная слепота лечится какой-то такой особой мазью, образом. Вот что это за мазь? Вот сюда можно в эту мазь привести следующие компоненты. Это трезвение, рассудительность, бодрствование, воздержание, смирение, кротость. Вот это все духовная мазь, которая из этих компонентов состоит, та духовная мазь, которой нужно помазать глаза свои, чтобы увидеть, что тебе не хватает, в чем тебе нужно начать работу над собой. Потому что часто бывает, что если человек не умеет рассуждать, что хорошо, что плохо, не умеет трезвиться, не умеет бодрствовать, не умеет воздерживаться, то есть соблюдать такой духовный пост, то рано или поздно он перестает видеть очевидные вещи, перестает видеть белое белым, а черное черным. Как говорил пророк Исаия, горе тому человеку, который белое называет черным, а черное белым. И еще один момент, когда Господь говорил в Евангелии, если око твое светло, все тело будет светло, а если око твое темно, то все тело твое будет темно. То есть как человек смотрит, таким он сам становится. Вот эта вот мысль очень важная в данном случае. И это еще, наверное, говорит о хранении чувств. Да? Через око можно и развратиться. Да, вот рассудительность, трезвенность, она связана именно с хранением чувств. Быть трезвым относительно себя. не распускать. Ну и это, конечно, воздержание. Тоже такая добродетель, которая помогает человеку хранить свои чувства, хранить свой ум, да вообще хранить все свое существо от влияния бесовского, которое очень легко как раз-таки пропадает через зрение. И последнее, что здесь можно сказать, что мир сей, как говорит его, как его называет Иоанн Богослов, это похоть очей. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот похоть очей, она стоит в центре, как бы. Через очи, через восприятие этого мира. Это очи, это как бы символ восприятия, то, что человек воспринимает в этом мире. Притом самый мощный, самый мощный анализатор. Совершенно верно. Через глаза, через зрение мы воспринимаем сколько там процентов. Большинство информации. Ну, там 80%, 90%, я не знаю, там как говорят психологи или... То есть не помню, но очень большой процент именно через зрение мы воспринимаем информации в своей жизни. Вот, поэтому вот такая духовная мазь, которую мы должны для себя сделать из различных добродетелей. Интересно, что глаза, очи, они являются и таким мощным энергетическим центром, который может излучать зло из сердца человека. Да. Случайно вот даже в наших требниках, когда священник молится над родившимся младенцем, он просит Господа избавить новорожденного, еще не крещенного малыша от злого глаза, от призора очей. Да. То есть вот этот злой глаз, эта энергия, которая исходит из злого человеческого сердца, она разрушительна, и око человека действительно должно быть светло, а не заражено вот этой ненавистью, завистью, которая распространяется и вокруг. Итак, и еще один образ – это золото, да, которое очищено огнем. Да, ну золото, очищенное огнем – это тоже образ, который связан и у апостолов есть, у апостола Павла, что есть горнило, через которое каждый праведник должен перейти. Это горнило страданий тех или иных, горнило скорбей, и человек должен очиститься в нем, в этом горниле, чтобы осталось одно золото, чтобы вся накипь вышла. И вот в этом плане, конечно, золото, которое Господь открывает, это некоторый эталон, к которому нам надо стремиться. То есть, если они думают, что они являются таким золотом, а на самом деле таким не являются, вот Господь им рекомендует: возьмите, купите это золото огнем очищенное и сравните себя с ним, какими вы должны быть. Здесь вот мы видим, что 17 стих, который до этого стоит, они говорят про себя: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Они знают, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы сравнить себя с тем, какими они должны пойти. Дальше белые одежды, чтобы одеться, чтобы увидеть, что те одежды, в которые они одеты, они тоже являются запятнанными, искаженными, разорванными тщеславием, высокомерием, как вот у этого фарисея. Он думает, что когда он молился Господу, что он одет в такие одежды поста, одежды десятины, жертвенности. Оказалось, что он одет в одежды тщеславия, высокомерия, превозношения, гордыни. Все наоборот. И да, и еще самолюбие, такого самолюбования. Все наоборот получается, да. Человек иногда не видит, в какие одежды он одет. Все наоборот. И вот увидеть себя без прикрас является таким основным деланием христианина. Это первое, что нужно сделать, увидеть себя без прикрас. Часто мы думаем, что мы одеты, там ходим в храм, постимся, причащаемся даже. Делаем добрые дела, вроде бы как. А оказывается, что все это совсем другая одежда. И вот увидеть это является целью нашей жизни и основным деланием нашим христианским. И причем увидеть не декларативно, когда иногда бывает: да мы все грешные, мы там все такие... Ну, уста говорят, а сердце не сознает. Да, да, да. А внутри-то исполнены бывают вот такой очень... высокого себе мнения, высоких каких-то о себе представлений. Вот это наша общая христианская беда, когда мы превращаемся в таких фарисейчиков. Отец Александр, вот этот образ золота, очищенное огнем, традиционно библейским, и у псалмопевца Давида. Да. Эти образы встречаем в каких-то местах. Он даже сравнивает это золото с человеческим сердцем и говорит: «Господу, расплавь сердце мое, чтобы испытать, что действительно в нем ценного есть и истинного, а что есть примесь и что-то наносное в этом сердце». Грех, да? Но вот вызывает вопрос слова, которые мы прочитали. Как можно купить это золото? Как? Очень просто. У человека есть таланты, который Господь ему дал. Таланты. Две руки, две ноги, как минимум. Те же самые глаза физические. Умение передвигаться. Я с самого простого начинаю потом. Умение мыслить, думать, решать задачи. Умение мыть полы, например, какой-нибудь бабушки. И так далее. То есть здесь все очень просто. Серафим Саровский про это целую книгу написал вместе с Матавилом о цели христианской жизни. Да, но в данном случае как вот лаодикийским христианам, которые охладели, как это золото приобрести? Что это вот, значит? Да, как вот, поступить? Вот я всегда говорю, вот это хорошо, что спросили, такой пример. Когда приходят ко мне на исповедь или еще как-то встречаясь, и вот такое говорят, что вот живем столько лет, причащаемся, и ничего в жизни не меняется уже много-много-много лет. Я говорю: а когда вы причащаетесь, вы думаете, что нужно как можно скорее передать благодать причастия нуждающемуся человеку, который может пребывать в отчаянии? Думаете ли вы о том, что мы должны спешить это как можно быстрее отдать? Даром получили, даром раздавайте, Господь говорит. Обычно такое недоумение, что оказывается в центре христианского делания и необходимость причастия, оно нуждается в том, чтобы служить ближнему. И служить как одно из таких основных дел в своей жизни. Потому что часто мы о служении своем забываем, что оно должно быть профессиональным, организованным, что оно должно быть с чувством, что оно должно быть, наконец, с любовью. И часто у нас служение становится такой повинностью, что просто мы привыкли что-то делать, кому-то, может быть, это помогать, там, привыкли поститься даже, привыкли читать молитвенные правила, привыкли еще что-то. И считаем это достаточно. Да, это достаточно. И в какой-то момент перестали в служении развиваться, перестали думать, а как вот сделать так, чтобы служение наше, вот мы, может быть, ходим там к детям отказникам или еще куда-то, уже привыкли к этому. А как сделать так, чтобы это служение стало чем-то большим для людей в этом мире? Чтобы оно стало действительно такой миссией. Чтобы это не просто было каким-то решением социальных вопросов, но чтобы это было действительно такой реальной встречей людей с Господом. Часто ли мы задумываемся о таком в нашей жизни? Увы, оказывается, что в психологии человека так устроено, что он чего-то достигает, делает какой-то рывок, а потом останавливается на долгое время и думает, что все. А духовная жизнь говорит о другом. Если ты сделал вначале рывок и чего-то достиг, это самое время начать бежать еще в два раза быстрее. Здесь вспомним такую классику английской литературы про Алису в «Зазеркалье». Там сказано, что чтобы оставаться на месте, нужно бежать в два раза быстрее. Вот в духовной жизни точно так же. Чем быстрее ты бежишь, тем можешь еще быстрее начинать бежать. Но пока человек вот до этого это для себя не откроет в духовной жизни, так все и происходит. Останавливается, становится теплохладным, и все. И Господь говорит: ты нищ, жалок, и у тебя вся одежда разорвана. В духовной жизни так. Дорогие братья и сестры, мы закончили разбирать первые видения Иоанну Богослову в книге «Апокалипсис». Видение, когда Иоанн Богослов узрел Господа Иисуса Христа на престоле небесном, одежды которого спускались в храм, и Сын Человеческий обращается к семи малазийским церквям, которые составляли тогда Эфесскую митрополию, которую управлял святой Иоанн Богослов как постоянно пребывающий апостол в Эфесе. Но, конечно, оно, это обращение к церквам в лице этих семи церквей, дано и всей церкви. Число 7, кроме того, имеет, как мы уже говорили, и таинственное значение, означающее полноту, и потому может быть здесь поставлена как эмблема Вселенской Церкви, к которой в целом и обращен апокалипсис. И вот мы целью наших встреч как раз и поставили показать, что все эти обращения, конкретно исторические, в первом веке к вам, они имеют актуальное значение и для нашего времени. Мы заканчиваем сегодняшнюю нашу встречу и в следующую субботу поговорим о втором видении Господа Иоанну Богослову. Обратимся уже к 4 главе книги Апокалипсиса. В нашей студии у микрофона был руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии отец Александр Сандрев. Благодарим вас, Отче, благословите и до новых встреч. Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.